5 часов утра. Если бы не эти заключения и заявления, подозрение пало бы на Вольфа Эрлиха, утверждавшего, что он ушел от Есенина в 10 часов вечера, когда тот был жив и здоров, но подозрение таким образом отпало. Загадка 11. Причина смерти. В своих воспоминаниях Устинов писал: «Говорят, что вскрытием установлена его мгновенная смерть от разрыва позвонков». Сам Устинов через несколько лет покончил жизнь самоубийством, пришел в номер сразу же и был в курсе всех разговоров и дел, связанных с гибелью Есенина, и можно утверждать, что эти слова он слышал от судмедэксперта. В монографии Есенина-веда Наумова также сказано: Есенин умер не от удушья, а от разрыва шейных позвонков. Между тем, разрыв шейных позвонков у человека может произойти от нанесенной травмы, неосторожного падения, умышленного убийства и тому подобное, и совсем не обязательно от повешения. В памятке о Сергее Есенине, напечатанной сразу же, ни слова о наступлении смерти от разрыва шейных позвонков. В углу на трубе парового отопления на веревке от чемодана висел Сергей Есенин. На левой руке было несколько царапин, а на правой выше локтя глубокий порез, сделанный ножом от бритвы. Очевидно, Есенин пытался перерезать сухожилие. Установлено, что Есенин умер от удушья, причем потеря крови вследствие надрезов на венах могла, в свою очередь, способствовать обморочному состоянию. Кровавые натеки на ногах свидетельствуют о том, что Есенин долго висел в петле. Вскрытием также установлено, что никаких аномальностей в мозгу Есенина не было. По заключению экспертов, труп Есенина провисел около 6-7 часов. Загадка 12. Вскрытие. Автор памятки, несомненно, списывал часть этого текста с акта вскрытия тела. Только откуда взято время 6-7 часов? Там это время не указано. И почему утверждается, что экспертов было несколько? Нам известен только один патологоанатом, чьей фамилией подписан акт вскрытия тела – Гиляревский Александр Григорьевич. Гиляревский, 1870 года рождения, окончил в Петербурге военно-медицинскую академию. После Октябрьского переворота подвергался репрессиям со стороны большевиков. Его судьба неизвестна. Жена в 1929 году выслана и погибла в застенках ГПУ. Этот документ сохранился до наших дней случайно благодаря подвижничеству Софьи Толстой. И хотя от него оторвана часть текста, для нас этот документ представляет большую ценность. Его нельзя считать заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку конкретных вопросов перед Гиляревским не было поставлено.